Глава 257. Последний удар. Наблюдая чуть выше всех остальных, Вордену было лучше всего видно, что происходит внизу. Две девушки вместе с Питером находились на противоположном конце улицы, спрятавшись между двумя зданиями. Их головы были наклонены в сторону, это было довольно далеко от боя, но все еще достаточно близко, чтобы они могли видеть все. Сам Ворден находился в здании, но на четвертом этаже, выглядывая из-за окна. Один из светлых шаров, выпущенных Логаном ранее, висел на самом верху того же здания. Он внимательно следил за всем полем происходящего. Ему нужно было видеть и ждать подходящего момента для удара. В какой-то момент, когда Логан напал на зверя, он подумал, что это было самое подходящее время. Они с Ратаном поменялись местами, и Ратан был готов метнуть копье духа. Но перед этим Ратан о чем-то сообщил Вордену. С использованием ячеек МК как от Логана, так и от Сии, сейчас у Вордена была одна из самых сильных способностей поддержки. То, что они обнаружили, было теперь с более высоким уровнем способности поддержки. Пришло больше вариантов. Возможности Сии ограничивались созданием только одного копья за раз. Этот предел все еще существовал даже с увеличением мощности, но было несколько отличий. Больше клеток МК можно было бы поместить в духовное копье, создав более мощное копье. Как долго и каковы были последствия, они не могли сказать, пока копье не было брошено. Как только они получили эту информацию, Ворден почувствовал, что лучше всего создать более сильное копье, настолько сильное, насколько это возможно. У них может быть только один шанс на это. Чем мощнее атака при использовании способности, тем больше клеток МК она будет использовать. Пока он продолжал наблюдать сверху, его сердце начало падать. Странное чувство охватило его, и пот выступил у него на лбу. Зверь только что перешел в режим ярости. Но это не было причиной беспокойства Вордена, потому что там, внизу, было что-то еще, что навевало плохие воспоминания. Фекса, прислонившегося к одному из зданий, там уже не было. Или, по крайней мере, перестал быть самим собой. Вместо этого там было место того, что было известно как кровосос. Это выглядело почти так же, как в тот раз, когда он столкнулся с Квином на красной портальной планете. Было несколько отличий, но ужасающее чувство пробудило воспоминания. В тот день Сил спас ему жизнь, сражаясь с кровососом, и вместо него был убит Ян. Когда Квин был зверем, нельзя было отличить друга от врага. Ворден до сих пор хранил молчание, не желая рассказывать зверю свое местонахождение. Но когда он увидел, что кровосос движется к Квину, ему захотелось закричать. «Квин, позади тебя!» – крикнул Ворден. Квин смотрел прямо перед собой, глядя на зверя. Он также беспокоился о раненом Логане, но, услышав тревогу в голосе Вордена, понял, что это срочно. Когда он повернул голову, то увидел лысое, мускулистое существо. Когти на его руках расширились. Если бы не одежда, в которую он был одет, Квин никогда бы не узнал, что это Фекс. «Что это такое?» – сказал Квин. «Это что-то вроде вампирской трансформации?» Когда он посмотрел в глаза Фекса, в них больше не было белого цвета. Они были совершенно черные. От них не исходило никаких эмоций. Он вообще еще в своем уме? «Разве ты не помнишь?» – сказала система. «Он превратился в кровососа». Услышав, как система произнесла эти слова, Куин на мгновение вспомнил, что когда он не пил кровь в течение нескольких дней, его собственная трансформация началась. Перед тем, как его разум погрузился в темноту, появилось сообщение о том, что его превращение в кровососа завершено. «Он сделал это добровольно?» – спросил Квин. «Возможно. Чтобы вампир превратился в кровососа, он должен испытывать огромную жажду», – объяснила система. «Я думаю, что когда он был ранен зверем, он подавил свои целительные способности, позволяя крови продолжать вытекать из его тела. Когда пролилось достаточно крови, он позволил своему телу исцелиться, используя последние остатки своей энергии. Как только процесс исцеления был завершен и его силы были использованы, его жажда была на максимуме. Это рискованно. Если вы позволите слишком большому количеству крови покинуть ваше тело, и ваши раны не смогут зажить, тогда это может быть опасно для жизни. Я удивлен, что этот мальчик знал, как это сделать. Вампиров не часто этому учат, потому что кровосос даже не воспринимает себе подобных как друзей. Это наводит на мысль, что он действительно важная фигура. Возможно, сын одного из глав вампиров. Хотя объяснение было интересным для Куина, у него не было много времени, чтобы обдумать его, потому что сейчас он застрял между ними двумя. С одной стороны, был разъяренный зверь королевского уровня, а с другой – кровосос. Куин не знал, кто из них доставляет больше хлопот. Когда Куин превратился в кровососа, все его характеристики были удвоены, но его здоровье уменьшилось вдвое, и он не смог использовать свои вампирские навыки. Он посмотрел налево, потом направо, ожидая, когда один из них сделает свое первое движение. Одновременно кровосос и зверь бросились вперед. «Черт побери! Теневой плащ!» – сказал Куин. От его подвига поднялась тень, и внезапно Куин исчез из поля зрения двух других. Однако, похоже, ни один из них не интересовался им. Когда Куин поспешил покинуть это место, они столкнулись в центре улицы. Кровосос ударил когтем, а зверь выбросил вперед свою лысую руку. Когда они столкнулись, сила между ними была настолько огромной, что казалось, будто в воздухе появилась рябь. Сначала Куин хотел пойти проверить Логана и оттащить его в сторону, чтобы посмотреть, все ли с ним в порядке. Но когда он посмотрел туда, где Логана видели в последний раз, его там уже не было. Питер уже вытащил его тело с улицы и подвел к двум девушкам, хотя им и не нужно было много делать. Логан уже снял часть шлема своего скафандра. Его робот был полон крови, стекающей сбоку. И там, где он был ранен ногой зверя, миниатюрные роботы-пауки работали, латая его то тут, то там. Они могли залечить внешние раны, но не внутренние. Было ясно, что Логан больше не может сражаться. Вместо того, чтобы идти туда, где были остальные, в то время как двое других были заняты борьбой, Куин решил держаться поближе к драке. Он многому научился в этой битве. При первоначальном просмотре их скорость была настолько велика, что Куин не мог за ней угнаться. Для остальных они были почти не способны видеть что-либо, кроме того, что время от времени, где будет стоять противостояние сил. Поскольку бой продолжался, Куин мог ясно видеть каждую атаку, сделанную ими двумя. Хотя они выглядели дикими и случайными, когда атаки хлынули из них обоих, это выглядело так, как будто это было совсем не так. Многие оригинальные приемы боевых искусств Фекса все еще были задействованы. И зверь тоже тщательно выбирал приемы, что делает его сложным противником для Фекса. Но одно было ясно. Если Куин будет драться с кем-то из них, так как сейчас, ему придет конец в одно мгновение. Тем не менее, он предпочел остаться рядом. И урок от боя был не единственной причиной. На задворках его сознания была одна вещь, о которой он продолжал думать. Квест. Награда за квест наверняка поможет ему подняться и в будущем. Куин не только хотел получить очки опыта за убийство зверя королевского уровня, но и получить награду за задание. Скорее всего, если Куин не будет тем, кто нанесет последний удар, это не будет считаться завершенным заданием. Пока зверь был в режиме ярости, была только одна атака, которая могла нанести любой тип урона. И это был кровавый молот. Вопрос только в том, как это сделать? Как он нанесет последний удар?